А теперь можно пойти покушать. В большой столовой, которую полярники называли кают-компанией, за длинным обеденным столом сидели несколько человек. У окна в конце стола, загораживая широкой спиной свет, сидела очень пожилая женщина с напудренным лицом и накрашенными губами. Ринтен ее узнал. Она несколько раз приходила в стойбище, и все называли ее женой начальника полярной станции. «Точно кровь пила», — подумал Ринтен, взглянув на ее губы. «А лицо, как у пекаря дяди Павла». «Леночка, опять опаздываешь», — сказала толстая женщина. «Анатолий Федорович где?» «Анатолий задержался в обсерватории, обещал скоро прийти», — ответила Лена. «А это мой маленький друг. Как тебя зовут, мальчик?» — обратилась она к Ринтену. «Ринтен». «Какой хорошенький!» — всплеснула руками жена начальника. «Вот уж не думала, что чукчи могут быть такими симпатичными!» Лена посадила Ринтена рядом с собой. На столе было много вкусных вещей. Глаза у мальчика разбежались. Всего, что здесь было наставлено, он не только никогда не ел, но и никогда не видел. Вошел Анатолий Федорович. «Смотри, Толик, какой у Леночки гость!» Сразу же обратилась к нему жена начальника полярной станции. Лена, искоса поглядывая на замиравшего от страха Ринтена, рассказала, как она его застала с ножом у домика магнитной обсерватории. Когда, отяжелевший от непривычной еды, Ринтен слез с высокого стула, к нему подошел Анатолий Федорович и, подавая руку, серьезно сказал: «Будем друзьями, Ринтен». Ринтен почти каждый день стал бывать на полярной станции. Если Лены не было дома, в ее чистенькой маленькой комнате мальчик знал, куда идти — в радиорубку. В комнате, наполненной писком и таинственным миганием зеленых огоньков, Ринтен чувствовал себя в другом мире — на перекрестке неведомых путей, где навстречу друг другу со всех концов земли мчались новости на непонятном птичьем языке. Ринтен любил слушать Москву. Почему именно Москву, он и сам не мог бы сказать. Просто однажды Лена включила приемник, и когда комната радиорубки наполнилась звоном кремлевских курантов, она сказала: «Говорит Москва». Отзвенели куранты, и голос из радиоприемника в точности повторил слова Лены: «Говорит Москва». Ринтен мало понимал из того, что говорила диктор, но отдельные слова прочно застревали в мозгу, волновали воображение. Он даже во сне видел эти слова, которые сам вслух не мог бы произнести. Через Ринтена Анатолий Федорович и Лена познакомились с остальными ребятами стойбища, и в хорошую погоду все вместе катались с горы на нартах. После уроков и часов, проведенных на полярной станции, Ринтен с тяжелым сердцем возвращался в постылый дом, пропахший спиртом и загаженный собутыльниками отчима Гавенто. Он чувствовал себя дома совсем одиноким. Тринадцатое. Ранней весной, когда солнце стало высоко подниматься над горизонтом, Ринтен заболел желтухой. Он лежал в пологе, и в маленькое окошечко, проделанное отчимом в стене, видел, как небо с каждым днем все больше голубело. Запахи весны проникали в полог, вытесняя прокисший, затхлый воздух. Ринтена навещали ребята. Чаще других приходил Петя. Он неумело вползал в полог, устраивался рядом с больным и развертывал бумажный сверток со сладкими булочками. Он жаловался на Калькерхена, насильно выменявшего у него резиновый мячик на курительную трубку. Петя с любопытством разглядывал бледное, похудевшее лицо Ринтена и говорил: «Ты совсем изменился, лицо у тебя стало, как у старика». Однажды Петя увидел принесенный бабушкой Гивене амулет. Это был маленький игрушечный лук с колчаном и несколькими стрелами. Он висел над головой Ринтена, чтобы помочь ему быстро выздороветь. «Давай меняться!» — сразу же предложил Петя, успевший за зиму променять все свои городские игрушки на эпликетед, прощи, тюленьи кости и морские ракушки. «Я не могу менять!» — покачал головой Ринтен. «Это не игрушка, это амулет. Его сделал мой дед, когда меня еще на свете не было. Он охраняет меня от злых духов». «А какой хороший лук!» — продолжал восхищаться почерневшим от времени и копоти амулетом Петя. «Давай посмотрим, ты же бросил в огонь свой обычай». «Нельзя!» Ринтену вдруг пришло в голову, что он оттого и заболел, что сжег свою собачку. «Еще хуже будет, я могу умереть». «А ты духов этих видел?» — вдруг спросил Петя. «А как же?» — ответил Ринтен и рассказал сон, виденный им незадолго до болезни. Духи во сне оказались большими каменными людьми. Они перешагивали через яранги, словно через кочки, ловили руками китов и тут же откусывали им головы. Спали они на Кеннискунской горе, отломив от нее вершину, которую подкладывали под голову вместо подушки. Слушая страшный рассказ Ринтена о злых духах, Петя по-прежнему не отводил глаз от лука. «Слушай, Ринтен», — таинственно зашептал он, — «а нельзя ли убить злого духа?» Не получив ответа, Петя еще немного посидел и ушел, взглянув еще раз перед уходом на амулет лук. После ухода друга Ринтен долго ворочался сбоку на бок. Теперь ему было ясно, почему болезнь так долго держится в его теле. Во-первых, он разгневал духов тем, что сжег амулет —